Вопрос номер 4. Цена и ценность. Довольно часто на просторах интернета можно встретить такую фразу. Можно узнать, насколько вас ценят по тому, как к вам относятся. И с ней особо не поспоришь. Эта старая добрая фраза достаточно очевидна, но все-таки, как мне кажется, в ней не хватает детализации, которую предлагаю сюда докинуть. Идея этой фразы в том, что в идеальном варианте мужик относится к вам так же, как и к себе. В идеале, когда он ценит ваше время так же, как и свое, уважает ваши интересы так же, как и свои, ценит ваши отношения к подругам так же, как и свое к своим друзьям. В общем, когда ваше видение мира во всех его проявлениях, он как минимум уважает не меньше своего собственного отношения к миру. И это правильный подход. Потому что в конечном итоге у нас с вами не так много сфер, которые нас интересуют, в которых мы варимся и которыми мы дорожим. У нас не так много людей, с которыми мы общаемся, и мнение которых для нас важно. И обесценивая это у другого человека, фактически мы оставляем его ни с чем, утверждая, что все, что он нажил в плане опыта, друзей и интересов, не стоит и выеденного яйца. Поэтому та самая цепочка фраз, которая наверняка знакома каждому с детства: «А ты там что делаешь? Играешь? Понятно, херней какой-то занимаешься. Лучше сюда иди, мне помоги!» изначально отталкивает, потому что подсознательно воспринимается как презрение и недооценивание интересов другого человека, а конкретно – вас. И это простительно на уровне семейных отношений в уровнях родитель-ребенок, потому что интересы ребенка зачастую действительно херня и носят как временный, так и довольно часто переменчивый характер. И в этом случае особо-то и не поспоришь. В конце концов, роль ребенка достаточно подневольная. Но это абсолютно непростительно в отношениях двух взрослых и самостоятельных людей. У каждого из нас есть вещи, которые мы любим. Кто-то играет по выходным в приставку, кто-то вяжет, ездит на плаванье, делает маникюр, педикюр, катается на велосипедах или пускает бурбалки в ванне. Да, в общем, что угодно. И мы с вами уже достаточно взрослые люди, которые сами знают, чем заниматься, а также сами зарабатывают на свои увлечения. Поэтому, как мне кажется, любой адекватный человек должен понимать, что уважать чужие интересы стоит так же, как и свои, потому что а. о вкусах не спорят, и б. если вы хотите, чтобы уважали ваши интересы, то будьте добры уважать интересы другого человека. В особенности, если этот человек для вас важен. Поэтому адекватные мужики зачастую изначально понимают это и так, с довольной усмешкой, поощряют своих девушек на все, что им заблагорассудится. Хочется на права отучиться? Я же только за. Хочется курсы по макияжу? Да пожалуйста. Играешь в игру на телефоне? Давай по приглашению скачаю, тебе монеток много дадут. Ути боже, хочешь порисовать картинки по номерам? Давай штук 100 закажем. Потому что мужик понимает, насколько это важно иметь свои интересы и что-то, что способно успокаивать и приносить в душу гармонию и умиротворение. Поэтому нормальный мужик никогда не обижает и не обесценивает интересы своей девушки, как в целом и любого другого человека. Но это также работает и в обратную сторону. Потому что мужик ждет, что вы будете или хотя бы очень постараетесь уважать его интересы, так же, как и свои. Будь то хоть PlayStation, хоть собирать машину в гараже, хоть вертолетик на радиоуправлении. Он ждет от вас понимания и поддержки. Так что фразу «вот конкретно в этих случаях отношений двух самостоятельных людей ты херней какой-то бесполезной опять занимаешься, иди сюда поможешь» не просто можно, а очень даже нужно заменить на «милый, ты, я вижу, занят, оторвись, пожалуйста, на 5 минут, мне очень нужна твоя помощь». Ведь она мало того, что гораздо эффективнее, так еще и абсолютно без негативных последствий. Мужик и спорить не будет, и поможет, еще и улыбнется. Это все достаточно тонкая психология, которая имеет тенденцию к накапливанию, но именно из таких моментов микроклимата и строится крепкая и с психологически приятной атмосферой Семья. Стоит быть внимательнее друг к другу.